Глава 44. Город удовольствий. Часть 1. «Я видела каких-то странных аватаров-монстров. Они же были аватарами, да? Я заметила их, когда была на побережье близ королевства Сойконцепт. Сама страна располагалась на суше к юго-западу от центрального континента, который, казалось, еще не определился, чем он хочет быть – континентом или архипелагом. Если верить путеводителю, страны здесь обладали некой южноамериканской атмосферой. Большое государство, королевство Сойконцепт, напомнило мне тропический рай на Земле. Эта страна также была одним из самых популярных туристических направлений в этом мире. Окружающие страны не сильно отличались своими курортами и развитым туризмом. Но мой первоначальный план не состоял в том, чтобы ехать в Сойконцепт. Я хотела прокатиться по сети Мирового Древа в соседнюю страну Санхит. Судя по всему, траектория моего пути проходила рядом с Сойконцептом, и меня отбросило его барьером. Нет, я вовсе не злюсь. Блобси в один миг смыла с моего плаща морскую воду и водоросли. Учитывая место моего приземления, я подумала, что было бы неплохо воспользоваться шансом осмотреть ближайшую страну. Некоторое время спустя, на пляже неподалеку от портового города, я заметила авантюристов, сражающихся с несколькими монстрами. Авантюристы были командой из 3 человек. У каждого боевая сила была ниже 100. У них было похожее знакомое мне снаряжение, и их движения были несколько неуклюжими. Вполне возможно, они были игроками. Их противниками были 3 монстра. Черный осел, злобный на вид козел и петух со змеей вместо хвоста. Они стояли друг на друге, словно бременские музыканты. Монстры? А они точно обычные монстры. У каждого из них было только около 60-70 очков боевой силы. Несмотря на это, они уже практически размазали игроков по стенке, используя свою тактику тотемного столба. Да, эти 3 однозначно были игроками, играющими за монстров. Я была искренне удивлена, что разработчики игры в конце концов смогли реализовать эту опцию. Тем не менее, их движения оказались деревянными. Все 3 обладали одинаковой неповоротливостью. Выходит, они управляли аватарами в полуавтоматическом режиме? По-видимому, группа бывших бета-игроков решила поиздеваться над новичками. Фудша. Хотя... Неважно. Не то чтобы они кому-то вредили. Я решила оставить их наедине со своими делами. Внезапно мимо меня пронесся неожиданный поток ветра. Я незамедлительно отреагировала, придержав свой капюшон, но мне потребовалось еще одно мгновение, чтобы сделать то же самое с моей юбкой. Это произошло рефлекторно, правда. Это материализованная юбка, сделанная из очень плотной ткани. Одного дуновения ветра недостаточно, чтобы ее приподнять. Я огляделась по сторонам. В десятках метрах от меня команды игроков и монстров больше не сражались друг с другом. Все они уже опустились на землю. Их взгляды были устремлены в мою сторону. В мгновение ока та часть пляжа и голубой океан за ней обратились в лед. У меня есть куда более важные дела. Не время заниматься подобными глупостями. Я совершенно уверена, что не показала своих ушей, но моя атака могла вызвать подозрение. Мне нужно уйти прямо сейчас. К сожалению, сеть Мирового Древа была недоступна мне, пока я не уничтожила и не возродила еще один саженец. И поэтому сейчас я могу полагаться только на свою собственную силу. Я ушла, прежде чем дроны-наблюдатели успели слететься на место происшествия. Я осталась в человеческой форме и побежала прямо на север от Сойконцепта, огибая западное побережье и игнорируя Санцейс, маленькую страну, которую я встретила на своем пути. Как только я добралась до труднопроходимого скалистого леса на севере, я полностью превратилась в туман и пролетела через него, выходя к морю. 20 000 очков боевой силы — это не шутки. Конечно, я была не так быстра, как дирижабль, но могла поспевать за экспрессом. Этот континент был больше похож на 2 небольших, соединенных между собой небольшим участком суши, так что, срезав путь через море, я сэкономлю тонну времени. И все равно путешествие заняло 3 дня без отдыха. Я прибыла в верхнюю половину континента не только потому, что мне нужно было сбежать, но и потому, что там были 2 большие страны. Вартас — город удовольствий, и Сотан — город азартных игр. Как можно понять из названий, эти 2 страны не совсем безопасны. Слово «город» отражало тот факт, что правительство и население этих 2 стран сосредоточены в столицах. Сами страны на самом деле не были такими уж большими. Тем не менее, они являлись одними из богатейших стран в мире. И в обеих странах мафия обладала большей властью, чем члены королевской семьи. Именно по этой причине путеводитель рекомендовал неопытным туристам никогда не сбиваться с главных улиц. У Вартаса были магазины, где можно было купить и использовать некоторые ужасно опасные наркотики. А что касается сотен... Ну, просто представьте себе Лас-Вегас без прав человека. Я выбрала этот регион, потому что думала, что большинство нормальных игроков не придут сюда. А еще я предположила, что поскольку это место так и кишит плохими людьми, которые не любят, когда за ними следят, одно из самых огромных моих предупреждений, то они, скорее всего, более бдительны к магическим сигналам, что в свою очередь означает меньшее количество дронов-наблюдателей. Наверное. Я надеюсь. Другими словами, это был еще один мой безумный план. Хотя я перечислила не все причины. Через 3 дня я прибыла на побережье близ Вартаса. Я превратилась в человека, надела плащ и направилась к городу удовольствий. Прежде всего, мне нужно найти способ попасть внутрь. Честно говоря, я нервничала, впервые нападая на такую большую страну, и все же, учитывая сложившуюся ситуацию, у меня были шансы на успех. Некоторое время спустя в поле моего зрения появился большой город. Издалека я видела здания, переплетенные между собой словно в беспорядочной сети, и я была совершенно уверена, что опасного вида облака смога, покрывающее весь город, было не только моим воображением. Перед главными воротами выстроилась вереница торговых экипажей, которые ехали либо покупать, либо продавать наркотики. Интересно, они опасаются иностранной мафии и шпионов? Но, несмотря на их бдительность, сама охрана не была такой уж и суровой. Люди на других континентах все еще не воспринимали всерьез то, что я делала. Они считали, что это не их проблема. Они беспокоились только о шпионах, а не о вполне реальных угрозах уничтожения целых государств. Мафия обладала большей властью, чем король, и поэтому солдаты и рыцари были бессильны. Войск не хватало даже на то, чтобы защитить всю страну. Я бы не осмелилась сделать это в других странах, но с учетом того, насколько густым был туман и насколько слабой была их охрана, я могла бы просто превратиться в туман и пройти прямо через главные ворота, единственную дыру в барьере. Я приблизилась к воротам, используя ближайшие кусты как прикрытие. Затем растворилась в тонкий туман и тихо проскользнула через ворота. С моим мастерством я могла бы пройти через барьеры в человеческой форме, но давайте оставим эксперименты на ситуации побезопаснее. В тот момент, когда я пролетала через ворота, на лицах привратников на мгновение отразилось беспокойство. Однако сразу после они глубоко затянулись своими причудливо пахнущими трубками и выпустили дым, глядя на седьмое небо. Похоже, мои опасения были напрасны. Я подошла к уличному ларьку, где продавалось что-то вроде тако. Я купила порцию и задала хозяину свой вопрос. «Не могли бы вы сказать мне, где находится королевский дворец?» Мужчина средних лет ответил, продолжая готовить тортилья. В его голосе звучала скука. «Что, тоже собираешься вступить в гарем?» «Забудь об этом, девочка. Конечно, ты будешь богата, но твой мозг расплавится от всех этих наркотиков». Затем он кивнул головой, показывая мне направление. Он указал куда-то в центр города. Если подумать, это вполне логично, ведь город построен вокруг саженца. Ну а теперь, как же я должна все провернуть? Честно говоря, учитывая то, какой это город, я, наверное, могла бы просто превратиться в туман и напрямую пробраться во дворец. Но это все-таки была большая страна. Я понятия не имела, какие ловушки они расставили вокруг саженца. И даже если все пройдет гладко, я все равно хотела, чтобы человечество заметило то, что я сделала. По крайней мере, я хотела убедиться, что на этот раз они все запомнят случившееся. Вероятно, у мафии тоже были свои бойцы, чтобы восполнить недостаток солдат и рыцарей этой страны. Лобовая схватка была рискованной, пока я не знала, какими силами они обладают. Тем не менее, у меня были хорошие шансы. В качестве первого шага моего плана я прогуливалась по городу, притворяясь, что ем свою еду и играя роль наивной деревенской дурочки. Не прошло много времени, как на приманку уже клюнули. «Эй, привет, маленькая леди. У меня тут есть неплохой товар. Хочешь немного?» Меня окликнул городской аптекарь. «Сколько?» Цена подозрительно выглядящих листьев и мазей в основном варьировалась от 1 до 5 маленьких серебряных монет. «Мистер, а у вас есть что-нибудь получше?» Спросила я, протягивая ему большую золотую монету и давая на чай серебряную. Он расплылся в улыбке. «Ого-го, маленькая леди, вы настоящий знаток! Разумеется, есть, но нужно будет вернуться в офис. У меня его сейчас нет с собой. И если цена для вас не проблема, мы можем помочь вам найти гостиницу и рабов-полулюдей, чтобы позабавиться с ними». «Можете показать мне свой офис?» «Будет неприятно, если он захочет продать меня, как это случилось со мной раньше. Поэтому я дала ему еще одну серебряную и сыграла роль щедрого клиента». Он внезапно изменил тон своего голоса. «Что ж, маленькая леди, пожалуйста, проходите сюда». Я задумалась. Наверное, они считают, что люди их профессии не должны иметь офисов на главных улицах. Пройдя через длинный лабиринт переулков, мы вошли в складской район. Меня привели к старому трехэтажному особняку. «Эй, босс, у нас тут потрясающий клиент!» Прокричал мужчина, когда мы вошли в здание. В глубине здания мужчина лет 40 прекратил работать над документами и встал. Он подошел к нам с улыбкой на лице. Начальник перевел взгляд с моего лица, до сих пор скрытого капюшоном, на туфли, виднеющиеся из-под подола плаща, и спокойно кивнул. Он провел меня в комнату для совещаний. «Итак, леди, что бы вы хотели?» «Что-нибудь долгодействующее и с небольшими побочками. Как много такого товара вы сможете предоставить?» «А сколько вы хотите?» «Дайте-ка подумать. Пожалуй, 5 полных конных экипажей», — небрежно сказала я. Босс моргнул. «У нас есть кое-что похожее. Этот путик запрещен на Центральном континенте из-за слишком сильного эффекта. 5 карет мы заполнить не сможем, но нашего склада в здешней части должно хватить на 4. Леди, а у вас деньги-то есть? За одну карету вам придется выложить 100 больших золотых монет». «О, об этом не беспокойтесь». Что? Я получила то, что хотела услышать, так что заморозила весь этаж. Я разбила обледеневшую дверь и направилась к задним складам. Я начала поиски, замораживая всех, кого встречала на своем пути. Потом обнаружила, что там было несколько складов. «Я действительно должна была попросить его сначала проводить меня, прежде чем делать это». По всей видимости, эта база принадлежала одной из самых крупных мафиозных семей. Я-то думала, что имею дело только с группой среднего размера. Ну ладно, сделанного не воротишь. Я задумалась над тем, что, может быть, мне стоит пойти поискать выживших или подождать, пока кто-нибудь еще не вернется. Продолжая искать склад, я вдруг услышала что-то за спиной. «Здравствуй, мистер Обезьянка». Примечание автора. Обновление карты. Действие главы развивается в левом нижнем углу карты. Ну и теперь примечание чтеца. Картинка, собственно, с картой есть. Она находится у меня в телеграм-канале. Не в моем собственном телеграм-канале, а в отдельном телеграм-канале, где выкладывается аудиокнига «Апофеоза демона». В моем основном телеграм-канале, собственно, вы сможете найти на этот телеграм-канал ссылку. Там под этой главой будет примерно где-то рядом карта полностью всего мира Игдрасии. Сможете найти, посмотреть.